Вторник, 12 апреля 1977 года, 13:20. Ленинград, улица Красноармейская. Оно удивительно. Это давно забытое чувство большого праздника на День космонавтики. И у детей, и у взрослых приподнятое настроение. На лицах чаще, чем обычно, мелькают улыбки. В глазах виден отблеск нездешности. Сегодня день для взгляда поверх обыденности. Праздник немного выпадает из череды советских. Сегодня мы гордимся не только СССР, но и всем человечеством. «Космос наш», — звучит по радио. «Наш» — значит землян. Мы в космосе первые, но открыли его не для себя, для всех. Мы первые от людей. Передовой отряд человечества теперь не только на Земле, но и в космосе. Мы сделали это сами, несмотря ни на что. Поэтому у нас три праздника гордости. День революции отмечает рубеж, когда мы первыми на Земле стали осознанно строить неантагонистическое общество. День Победы. Но тут слов не надо, лишь молча склонить головы перед памятью павших и мужеством выживших. Тогда мы отстояли право быть собой. И День космонавтики, когда мы, советские, вышли в космос. Три шага, три ступени в будущее, и мы по праву ими горды. Это наше, и ни зачернить, ни заплевать это невозможно. Легко жить, когда у тебя за плечами растут крылья от понимания, что ты на правильной стороне истории. Такое ощущение исторической правоты дорого стоит. Ты прав и уверен. Вот фундамент советского счастливого мироощущения. Девчонки пришли в парадной форме, с шикарными бантами, мальчишки в светлых рубашках. На входе в школу висит стенгазета. Ракета, распластавшись по диагонали громадного ватмана, несет в будущее лучших учеников и учителей. На классный час Яся принесла из дома семейный альбом, в котором уже 20 лет тщательно собираются вырезки из газетных сообщений. Сбившись в кучу, рассматриваем пожелтевшие страницы. Первая полоса правды от 5 октября 1957 года со скромным, в одну узкую колонку заявлением ТАСС. «Первый в мире искусственный спутник Земли». Развернув вырезку на всю длину, Яся дочитывает вслух последний абзац. «Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества». Листаем дальше. Вот белка и стрелка, Луна-1, Луна-2, Луна-3 и снимки обратной стороны нашего спутника. По праву первооткрывателей, мы, советские, нанесли на карту Луны имена лучших представителей человечества — Жюль Верна и Лобачевского, Максвелла и Менделеева, Пастера и Курчатова. А вот дальше. Среда, 12 апреля 1961 года. Крупным шрифтом сообщений «Советский человек в космосе». Ниже. Первая публичная фотография Гагарина, биография космонавта, официальные сообщения, фотографии стихийных уличных демонстраций в советских городах. Вглядываюсь в лица счастливых людей из 61-го и завидую. Они умели всем сердцем искренне радоваться успехам своей страны. Сейчас это умение считать страну своей умолилось, а в будущем может и совсем исчезнуть. Дезинтеграция общественного сознания. Вот что это такое. Первый шаг назад во тьму, в пропасть небытия человечества. На оборотной стороне короткая врезка об успешном возвращении человека из первого космического полета. Прокашливаюсь и, подражая Левитану, озвучиваю текст. «После успешного проведения намеченных исследований и выполнение программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени Советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: «Прошу доложить партии и правительству, и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что приземление прошло успешно. Чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею!» «Ура!» — дурачись кричит Пашка. Крик охотно подхватывает, и это искренне выдыхаемое «ура» несется из нашего класса по школьному коридору, рассыпаясь эхом на лестничных клетках. «А я читал в технике молодежи, что американцы скоро будут на солнечных парусах летать», возбужденно размахивая руками, говорит Паштет. И все с горящими глазами начинают обсуждать звездные клиперы и пилотируемые полеты к звездам. Разговор рассыпается на группки. За спиной спорят о пришельцах, поминают наскальные росписи Наски и колонну из чистого железа в Индии, рисунок инка в ракете и египетские пирамиды. Ор стоит, как посреди колонии чаек. Грустно обвожу эти живые лица взглядом. Главное — не забыть потом, сидя на холоде, ради чего я здесь появился. Откладываю про запас в память избранные кадры. То маму, готовящую завтрак, то девчонок, беззаботно играющих в классики во дворе. То вот теперь своих одноклассников в момент осознания отсутствия преград перед человеком.